Глава 25. Красная или синяя таблетка. «Ну и что нам теперь, монетку бросать? Мирон, успокойся, сейчас все обсудим и проголосуем. Он сказал, мы должны сами принять решение. Паша, я не готов на себя взять такую ответственность. Презентация – это ключевой элемент выступления. Если сделаем неверный выбор, это фиаско». Вся остальная компания внимательно следила за спором Павла и Мирона. На лицах ребят было написано смятение. Настя переводила взгляд то на одного участника спора, то на другого. Выражение ее лица говорило о том, что она принимает для себя какое-то важное решение. В какой-то момент она легко по-спортивному спрыгнула с края сцены, на которой она сидела все это время, подошла к спорщикам и встала между ними. «Брейк, ребята, мне кажется, я поняла». «Что ты поняла, Настя?» — в недоумении спросила Вика. «Все поняла, чего от нас действительно хочет Светляков и какое реально нам нужно принять решение», — ответила Настя. «Ну не томи, говори уже, или они тут друг друга поубивают», — нетерпеливо сказала Вика. «Мне кажется, что Даниил Петрович хочет, чтобы мы проявили себя как настоящая команда». «А что делает настоящая команда?» «Правильно, доверяет друг другу. В какой-то момент мы решили, что нашим лидером будет Павел. И мне кажется, что сейчас нам нужно довериться ему и поддержать его решение. Что касается меня, я готова высказать свое мнение и предоставить право нашему лидеру либо согласиться с ним, либо принять другую позицию. Я призываю вас поступить так же». Настя закончила и посмотрела на замолчавших ребят. «Я поддерживаю Настю. Это важное решение, и принять его должен кто-то один, иначе мы никогда не закончим спорить», — согласился с Настей Егор. Вика посмотрела на Егора и, кивнув, произнесла: «Да, я тоже согласна положиться на решение Павла». Все члены команды перевели свои взгляды на Мирона, который стоял напротив Павла, раскрасневшийся от недавнего спора. «А что вы так на меня смотрите? Я свое мнение высказал, но если команда так решила, я тоже поддержу», — пошел он на попятную. Настя, посчитав, что ее миротворческая миссия выполнена, вернулась к сцене и грациозно запрыгнула на нее, расположившись на краю и свесив ноги. «Давайте начнем с меня», — предложила она и сразу перешла к рассуждению. «Я считаю так. У нас есть два варианта презентации, короткий и длинный. Если нам нужно выбирать между ними, я скорее склоняюсь к более простому варианту. Объясню почему. Нам нужно всегда помнить о том, кто будет потребителем нашего выступления. Мы знаем, что члены жюри — это опытные люди, которые видели не одну сотню презентаций, подобных нашей. Чем мы хотим их удивить, подготовив обычную презентацию, как по шаблону? Большинство из них к середине фестиваля уже устанут, концентрация их будет снижена, и привлечь их внимание мы сможем только каким-то ярким ходом, например, неправильной презентации. Так мы сможем обратить на себя их внимание. Ну а дальше сила нашего убеждения и красота нашего проекта сделают свое дело. Я голосую за короткий вариант». Егор откашлялся, дав понять, что он хочет выступить, и произнес: «Я всегда делаю все по правилам. Собственно, в проекте моя роль и заключается в том, чтобы все работало как часы. Поэтому я не могу поддержать предложение Насти, потому что я считаю, что нам нужно сделать все так, как написано в инструкции. А в инструкции написано черным по белому: подготовить презентацию на основе предлагаемого шаблона. Шаблон у нас есть, материалы для заполнения тоже. Принять другое решение – это наши риски», – высказал он свое мнение. Его тут же поддержала Вика. «Я согласна с Егором. Есть правила, нам надо следовать им. Кто-то же их зачем-то придумал. Я так же, как и вы, много сил вложила в проект и не готова рисковать уже на финише». «Я, наоборот, послушал, что сказала Настя, и принял для себя решение, что короткий вариант для нас более предпочтителен. И теперь я понимаю, в какое сложное положение мы ставим тебя, дружище, потому что, как видишь, мнения разделились ровно пополам», — сказал Мирон и посмотрел на Чугунцова. Павел, за все это время не обронивший ни слова, обвел взглядом команду и подошел к флипчарту. Взяв в руки синий и красный маркер, он нарисовал на белом листе две таблетки — синюю и красную. Потом, взяв с лотка маркер черного цвета, он тщательно вывел между этими рисунками знак вопроса и, положив маркер в лоток, оглянулся на ребят, внимательно наблюдавших все это время за ним в полной тишине. «Если вы мне доверяете, я готов принять решение сам. Я учту ваши позиции и возьму на себя ответственность. Но сделаю я это не сейчас. а прямо перед самим фестивалем. А пока предлагаю сделать обе презентации и подготовиться к выступлению. Фестиваль уже через 2 дня. У нас есть время подготовиться и все обдумать. Спасибо вам за доверие. Паша взял с края сцены свой рюкзак, накинул лямку на плечо и, ни слова не говоря, вышел из зала. Вслед ему, соскочив со сцены, устремилась Настя со словами: «Паша, подожди меня!» Оставшаяся в зале троица переглянулась между собой и молча начала собирать вещи. Выйдя из зала, Вика и Егор попрощались с Мироном и направились по коридору в сторону, противоположную той, в которую убежала Настя вслед за Павлом. Мирон удивленно крутил головой, смотря в разные стороны коридора, наблюдая за уходящими вдаль парами. Проводив их взглядом, Мирон вздохнул, поправил рюкзак, висящий на плече, и двинулся в сторону выхода из университета.